держаться в способности ощутить современное отношение к старым проблемам и ситуациям. Софокл уж, вероятно, никогда не будет поставлен так, как он шел в его время. Чехов как при Чехове, да и не нужно. Хотя, конечно, стремиться к объему все равно необходимо. И тут выступавший на обсуждении литератор, сказавший о марионетках, конечно, все-таки прав. Впрочем, что такое объем? Это, быть может, смелое оперирование ролью, это абсолютное владение ею, это умение раскрыться в ней полностью самому. Вот уж прав был Станиславский, придумав знаменитую формулу «я» в предлагаемых обстоятельствах. Предлагаемые обстоятельства вроде остаются в пьесе все те же, а «я» вечно меняется. И если это действительно «я», а не что-то малоопределенное, но это «я» должна раскрываться, смело толкуя по-новому все, что вокруг него. Работа на Таганке была тяжелой, трудно приходить в театр совершенно другим почерком. Только множество поставленных спектаклей позволило мне делать там что-то свое. Пожалуй, не будь я известен им своими другими работами, я не был бы понят. Иногда я снова чувствовал себя, как когда-то на первых своих репетициях. На Таганке другие привычки – другой характер репетиционной работы, совсем иная сцена, манера игры другая. Их частенько обвиняют в голой форме. Но по сути они гораздо больше реалисты, чем многие из нас. Это вообще очень интересная тема. Они совершеннейшие реалисты, даже иной раз достаточно элементарные. Это парадокс. Но именно я им казался формалистом. Моя условность иногда казалась им неуловимой. Они привыкли к более весомой, открытой условности. Но это их условность жанровая, что ли. А тут, по их мнению, какой-то абстрактный психологизм. Они беспокоились, не будет ли скучноват мой внутренний рисунок, не поддержанный многими сильно ощутимыми конкретностями. Впрочем, работали они прекрасно. Но кроме актеров, занятых в работе, есть еще незанятые. И есть, наконец, в каждом театре, так сказать, идеологи данного художественного направления. «О, к ним в руки не попадайся!» Они что-то другое, не свойственное им самим, иногда принимают на стороне, но у себя дома им подавай только то, на чем они сами крепко стоят. Хотя, возможность в свое время они это с трудом воспринимали. Но потом привыкли, уверовали в успех, и теперь ни-ни, чтобы ничего другого не было. Прошу извинить меня, но я вспомнил, как однажды Крэг захотел поставить спектакль у Станиславского. И что из этого получилось? В продолжение этого своего шуточного сравнения скажу, что я почувствовал себя скорее Станиславским у Крэга. Только своеобразие ситуации было в том, что Крэг при всех своих ширмах любил сочный быт, а Станиславский, при всей любви к психологизму, тяготел к непонятной Крэгу условности. Одним словом, не разбери, поймешь. Однако я хочу повторить, что мои сравнения шуточны. Тяжелее всего было актером, потому что выстоять в своем театре часто труднее, чем выстоять перед публикой. Ведь надо еще к этой публике прорваться через своих, не потеряв веры в то, что делаешь. И все-таки, кажется, мы к ней прорвались. А теперь я снова на